член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК партии Чорёнхе, посетитель металлургической объединения Хуанхе, где идет жаркая новогодняя трудовая вахта за увеличение производства. Чорёнхе осмотрел разные производственные процессы объединения, осведомился о производстве тяжеловесного рельса для ширококолейного железнодорожного участка Хесан-Самджи-Ён и призвал рабочих объединения к дальнейшему увеличению производства. На месте прошло совещание, на котором была подчеркнута важность задачи коллектива металлургического объединения Хуанхе в превращении уезда Самджи-Ён в святыню революции. Еще было подчеркнуто, что партийные организации и организации трудящихся должны максимум подтолкнуть производство тяжеловесного рельса.